Глава 6. Находить единомышленников и создавать сообщество. Несмотря на все мои смелые мечтания, дела с самым первым онлайн-тренингом, где я учила людей храбрости, шли не так хорошо, как хотелось бы. Начиналось все превосходно. На тренинг зарегистрировалось 60 человек из США и других стран. Когда на наших приватных онлайн-форумах люди стали понемногу рассказывать о себе, я обнаружила, что не могу спать по ночам. Настолько сильно была взволнована грядущими событиями. Я запускала тренинг и развивала свой бизнес, в то же время занимаясь делом, которое мне нравилось и в которое я верила. Но когда примерно через неделю после старта тренинга активность участников пошла на спад, мой энтузиазм, да и мое эго, поостыл. К началу второй недели лишь около половины участников делились впечатлениями о занятиях на форуме нашей группы. Остальные присылали мне свои размышления на электронную почту, что тоже было прекрасно, но никоим образом не было оживленной групповой дискуссии, на которую я рассчитывала. А потом произошло нечто, вогнавшее меня в самый настоящий ступор. Спустя 3 недели после начала тренинга один из участников прислал мне имейл с просьбой вернуть платеж. Я тут же подумала, что, должно быть, провожу занятия недостаточно хорошо и что все дело в моей неспособности устанавливать более тесные связи в группе. Вспомните сценарий «Я недостаточно». От постоянных навязчивых мыслей о том, что я сделала, что должна была или могла сделать, мои страхи и чувства незащищенности нарастали. Когда 8 недель спустя тренинг закончился, моя тревога по поводу вялой активности участников была настолько сильна, что, проведя последнее занятие, я испытала облегчение. Итак, я, человек, которому полагалось быть образцом мужества, откровенно говоря, чувствовала себя неудачницей. Участники тренинга оказались малообщительными. Запускать еще один тренинг я боялась. Чтобы оправдать свое отсутствие на работе, я взяла отпуск и стала жить на сбережения. Размер долга на кредитной карте быстро увеличивался. В кино риск всегда приносит плоды. Почему же в реальности все пошло не так, как я планировала? Через несколько недель в Сан-Франциско приехала моя подруга Маккейб, женщина, которая много лет проводит тренинги и мастер-классы. Мы целый день гуляли по городу и фотографировались. Потом мы забрели в китайский квартал выпить чаю, и она спросила, как идут дела. Я глубоко вздохнула. Пытаюсь сохранять бодрость духа, но чувствую себя идиоткой, думая, будто когда-нибудь смогу работать на себя. Ответила я. Это признание далось мне тяжело. Однако какая-то часть меня вздохнула. Наконец-то я говорю правду. Я поведала о вялых участниках и своих страхах. «Так-так, Кейт», — остановила меня подруга. «Давай все сначала. Как долго длился тренинг? Сколько участников было в начале и сколько осталось?» «Тренинг длился 8 недель». — рассказала я. Участников на старте было 60. Один человек попросил вернуть ему деньги. Около трети людей не участвовало вовсе. Некоторые вначале проявляли чуть больше активности, но потом их стало почти не слышно. А остальные по большей части присылали мне на имейл сообщения о своем личном прогрессе на занятиях, но не взаимодействовали с другими членами группы. Не понимаю, что я делала не так. Я упорно побуждала людей к общению внутри группы, но... «Подожди», — снова прервала меня Маккейб. Она наморщила лоб, произведя в уме какие-то подсчеты. Я ждала. Когда я думала о том, как недосыпание, вызванное приятным волнением, переросло в недосыпание из-за постигшей меня неудачи, ко мне постепенно возвращалось чувство неловкости. «Я ничего не смыслю в построении бизнеса», — голосил мой внутренний критик. «У меня нет опыта в бизнесе. Я просто создала тренинг, потворствуя своей мечте и стремясь проявить мужество. Хотела посмотреть, что из этого получится». «Таким образом, если по существу, у тебя 2% показатель возврата платежа». Покончив с нехитрыми подсчетами, прервала мои тягостные размышления Маккейб. «Говоришь, треть людей не участвовала, значит, 2/3 участников проявляли активность, то есть, по меньшей мере, 66% участников были активны». «Ну...» Слова подруги застали меня врасплох. «Да, просто большинство людей не слишком активно взаимодействовали внутри группы». «Кейт», — подруга взяла меня за руку, заставляя посмотреть ей в глаза. «Я не собираюсь сейчас умалять твои чувства, но осознаешь ли ты, насколько хорош этот результат?» «Большинство, так или иначе, были активными, понимаешь? Не все готовы действовать открыто на публику. Возможно, надо всего лишь помочь людям». Возможно, в твоей группе оказалось много интровертов. Ты отлично справилась, Кейт. Только один человек из всех участников попросил вернуть платеж. Я очень хочу, чтобы ты поняла. Это успех, особенно если учесть, что ты делала это впервые в жизни. Мне потребовалась минута на полное осознание того, что все это время правил бал мой шаблон перфекциониста, диктуя мне сценарии, в которые я верила. Сценарий о том, что дела должны были пойти намного лучше. Теперь это стало очевидно. У Маккейб многолетний опыт организатора. Если кто и знает, как выглядит успешный тренинг, так это она. Но ведь люди фактически не взаимодействовали. Я попыталась увязать новую информацию с преследовавшим меня неподдельным ощущением провала. Сначала расскажи, как все происходит в твоих группах. Я уверена, сказала Маккейб, что уроки храбрости, которые ты преподаешь, важны как для каждого конкретного человека, так и для сплоченной группы. Почему для тебя, как для коуча, так важно, чтобы участники объединились? Какой урок они могут усвоить благодаря этому единству? Мгновение я колебалась, не зная, как выразить то, что было для меня истиной, ясной без пояснений. Но потом я нашла нужные слова. Устанавливать контакт с другими людьми, постигающими науку храбрости, важно по той же причине, по которой мы разговариваем прямо сейчас. Потому что, когда тебе трудно и одиноко, важно знать, что есть люди, которые тебя поймут. А когда у тебя происходит что-то хорошее, праздновать в одиночестве или с людьми, которые не оценят твоих достижений, не так приятно, как разделить радость с теми, кто знает, каких трудов тебе это стоило. «С твоих слов выходит, — сказала Маккейб, — что люди в этой группе не устанавливали контакт друг с другом, поскольку когда они присылали тебе имейлы, ты удовлетворяла их потребность в поддержке. Ты была тем человеком, к которому они могли прийти со своими тяготами или радостями. Поэтому, когда будешь запускать следующий тренинг, тебе, возможно, стоит сделать чуть больше для того, чтобы люди приходили друг к другу. Но, Кейт, ты отлично справилась с ролью коуча. Ты была с теми, кто проявил большой энтузиазм в работе, даже если все пошло не так, как ты задумала». Поговорим об учителе, которому нужно усвоить свои собственные уроки. В тот день я осознала, что сама не слишком охотно устанавливаю контакт, быть может, так же неохотно, как некоторые из участников. Мой шаблон страха проявлялся снова и снова, а я этого не замечала. Даже несмотря на всю проведенную над собой работу по повышению осознанности, я втягивалась в шаблон страха, который по-прежнему мог поймать меня на крючок. Чтобы поступать храбро, нам помогут единомышленники, также стремящиеся познать ценность мужества. Зачем нам это нужно? Во-первых, присутствие в нашей жизни действительно храбрых людей дает поддержку, необходимую для противостояния трудностям. Порой мы не видим того, что находится прямо перед нами, и нужны другие люди, которые, преодолевая схожий путь, помогут нам понять истину, как в моем случае с Маккейб. Прежде всего, важно знать, кто состоит в вашем личном сообществе храбрых. Когда придет время праздновать успех, гораздо лучше делать это с людьми, которые были рядом в пору взлетов и падений, в дни тягот и побед. Огромное удовольствие делиться своими переживаниями с теми, кто действительно вас понимает. Все просто. Единомышленники необходимы нам для лучшей жизни. Исследование формирования привычки также подтвердило наличие потребности в поддержке окружающих. Чарльз Дахик, автор книги «Сила привычки», пишет: «Для большинства людей, которые пересмотрели свою жизнь, не существует переломных моментов или необратимых трагедий. У них есть сообщество, порой состоящее из одного человека, которое помогает переменам случиться». Дахик пишет о проведенном в 1994 году Гарвардском исследовании, в ходе которого участники выяснили, что в группе перемены случаются чаще. Одна женщина сказала, что ее жизнь перевернулась, когда она зарегистрировалась на психологический тренинг и встретила прекрасную группу. «Словно ящик Пандоры открылся», — поведала та женщина ученым, проводившим исследование. «Я уже не могла оставаться прежней. Я изменилась в самой своей сути». Обретая привычку храбрости, вы отказываетесь от жизни полной неуверенности в себе и сомнений. Вы меняетесь в самой своей сути. Вы определились первоочередной целью и, вооружившись всем мужеством, на которое только способны, начинаете выпутываться из петли старых привычек, ступая на совершенно новую жизненную стезю. Все, что вы до сих пор сделали, призвали свое самое храброе «я», затем соединились со своим телом и без привязки прислушались к себе, чтобы выявить и изменить ограничивающие сценарии, подготовило вас к этому мгновению. Благодаря храбрецам-единомышленникам, которые поддержат ваше стремление работать над собой, перемены становятся не просто вероятными, а по-настоящему осуществимыми. Чтобы приблизиться к цели, для начала рассмотрим черты, которыми характеризуются основанные на храбрости отношения. Затем увидим, как первые три составляющие привычки храбрости могут привнести в вашу жизнь больше сплоченности. Еще мы поговорим о том, как освободиться от негативного влияния людей, которые не поддерживают вашего стремления к переменам. Построение отношений, основанных на храбрости. Четвертый аспект привычки храбрости — это целенаправленный поиск или создание отношений, поддерживающих ваши смелые мечты и стремление к переменам. Этот этап подразумевает активное укрепление существующих связей, а также поиск новых контактов, которые отражали бы наше место в жизни на данный момент. Шаста Нильсон, эксперт в сфере дружбы, автор книги «Дружба сама собой не случается», пишет: «Правда в том, что мы постоянно должны обновлять круг друзей, чтобы убедиться, что это важно для нас, таких, какие мы есть в данный момент. Люди, составляющие ваше сообщество храбрости, могут находиться не рядом с вами и даже не знать вас лично. Они считаются вашим сообществом не потому, что все собираются вместе в одну большую группу. Напротив, ваше сообщество состоит из людей, которых связывают отношения, основанные на храбрости. Из отношений, где люди активно стремятся быть мужественными и преодолевают страх, подружившись, получая и оказывая поддержку. В отношениях, основанных на храбрости, вы взаимодействуете друг с другом не просто из удобства. Вы вместе вовлечены в процесс воплощения мужества. Подумайте о людях, с которыми вы общались в тот или иной день. Возможно, с кем-то у вас уже сформировались отношения, основанные на храбрости. Взаимодействие же с другими людьми правильнее будет назвать отношениями ради удобства. К таким отношениям можно причислить общение с родственниками, с которыми вы не особенно близки и встречаетесь лишь по праздникам. С коллегами, с которыми идете в кафе или в бар, потому что одновременно покидаете офис. Или с мамами, которых приглашаете в гости, потому что ваши дети неплохо ладят. Отношения ради удобства есть у всех. И в этом нет ничего дурного. Но зачастую на такие отношения не стоит серьезно полагаться. Женщины, с которыми вы болтаете в спортзале, вероятно, хороши, но они не обязательно являются теми, с кем вы прошли огонь и воду, пережили взлеты и падения. Чтобы сформировать привычку храбрости через укрепление социальных связей и формирование круга единомышленников, в первую очередь важно понять, какие люди вам нужны. Есть ли в вашей жизни основанные на храбрости отношения? Кто будет рядом с вами? Какие это отношения? Кто, так же, как и вы, живет, идя на риск во имя своей мечты, позволяя проявиться своему самому храброму «я»? Кто на вашей стороне? Перед тем, как выполнить следующее упражнение, сосредоточьтесь на дыхании и соединитесь со своим телом. Подумайте о людях, с которыми регулярно общаетесь. Подумайте о тех, с кем живете, работаете, о людях, с которыми встречаетесь в бакалее, в родительском комитете школы, во дворе, в спортзале, о родственниках и о тех, с кем общаетесь в интернете. Затем честно спросите себя, кто из этих людей, так же, как и вы, стремится проявить свое самое храброе «я». Пусть вам подскажет интуиция. Напишите имена людей, которые, как вам кажется, или как вы знаете, стремятся к чему-то большему. Возможно, их цели скромны и неамбициозны, но вы чувствуете, что эти люди выбрали осмысленную, ответственную, ресурсную жизнь. Запишите абсолютно все имена, которые только сможете вспомнить. Затем, вооружившись этим списком имен, найдите звезд, тех, в чьей жизни храбрость занимает достойное место. Спросите себя, проявляет ли каждый человек из вашего списка какие-либо признаки контактного поведения, способствующего взаимодействию и взаимной поддержке. Приведенные далее примеры иллюстрируют подобное поведение. Люди, которые пытаются установить контакт, обычно демонстрируют уязвимость вместо стремления сохранить лицо, Они признают, что возникли трудности. Они притворяются, будто все идеально. Оптимизм вместо жалоб. Хотя таким людям, как и всем нам, иногда нужно выговориться и поплакаться, в целом они надеются найти решение проблем. Они застревают на бесконечном перечислении неприятностей и неудач. Участие вместо совета. Когда вы рассказываете о чем-то, что вас огорчает, эти люди попытаются понять ваши чувства, вместо того, чтобы давать советы, как исправить ситуацию. Сострадание вместо критики. Они не сплетничают, не осуждают и не злословят о вас или о других людях. Доброта вместо жестокости из лучших побуждений. Они будут с вами откровенны ради вашего блага. Их высказывания будут осторожны и приемлемы для вас. Вы не услышите от таких людей грубого «давай уже покончи со своими проблемами». Например, МакКейб вступила со мной в конфронтацию с позицией добра, раскрыв мне глаза на ситуацию. Она не объявила меня тупицей, не способной понять случившееся. Когда завершите упражнение, на руках у вас окажется список людей с абсолютно разными характерами, интересами и увлечениями, возможно, не похожими на ваши. Но этих людей кое-что объединяет. Они демонстрируют контактное поведение, необходимое в любом коллективе или сообществе. Большинство из нас ценит подобное поведение, но воспринимает его как должное. И в самом деле, не думаем же мы, «О да, мне симпатичны такие люди, благодаря их поддержке я могу круто поменять свою жизнь». Возможно, в данный момент вы вовсе не близки с этими людьми. Ничего страшного. Из этой главы вы узнаете, как установить с ними более тесную связь. Когда я впервые выполнила это упражнение, мой список людей, познавших ценность храбрости, был непозволительно краток. Выполняя упражнение, я почувствовала себя уязвленной и придумала сценарий. Я не привлекаю интересных людей, поскольку недостаточно хороша для того, чтобы они были возле меня. Когда я вычислила этот сценарий, я стала переписывать его снова и снова, признавая, что мне потребуется время, чтобы укрепить существующие отношения или встретить новых людей, которые разделяли бы мои ценности. Чтобы укрепить отношения или познакомиться с теми, кто познал ценность храбрости, я должна была присмотреться к себе и убедиться в том, что мои слова не расходятся с делом. Если я хотела отношений, основанных на храбрости и взаимной поддержке, мне и самой следовало научиться контактному поведению — которые я искала у других. Те, по отношению к кому я демонстрировала контактное поведение, должны были войти в мое сообщество храбрости. Поначалу это сообщество было невелико. Если у вас похожая ситуация, стремитесь расширить свой список. Не опускайте руки. Все шаги, которые вы до сих пор сделали на пути к привычке быть храбрым, помогают вам либо укрепить существующие отношения, либо выстроить новые. Начните с того, что вам уже знакомо. Выполняйте первые три этапа формирования привычки храбрости. Соединитесь со своим телом. Слушайте без привязки и перепишите ограничивающие сценарии. Только на этот раз добавляйте еще один компонент. Демонстрируя контактное поведение, не забывайте о первых трех шагах к привычке храбрости. Например, если вы интроверт, но хотите познакомиться с новыми людьми и расширить свое социальное окружение, это вызывает стресс. Ведь вы не знаете, куда отправиться за новыми контактами. Соединитесь с телом, найдите, откуда, из какой области исходит ощущение страха. Просканируйте свое тело, чтобы понять, что оно пытается вам сообщить при помощи беспокойства. Без привязки выслушайте своего внутреннего критика, который говорит, что все пойдет не так или что вы недостаточно общительны. Затем перепишите эти ограничивающие сценарии. Если ваш сценарий — «Я не очень общителен», попробуйте заменить его другим. Даже если от необходимости больше общаться я почувствую себя неловко, я готова к некоторой неловкости. Если в тот момент, когда вы пытаетесь быть более общительными, внутренний критик выражает недовольство вашими социальными навыками, мысленно скажите ему «Повтори, пожалуйста». А затем мысленно перепишите любой сценарий про то, будто вы делаете что-то неправильно. Узнав человека получше, будьте контактны. Например, проявляйте сострадание вместо критики или участие вместо того, чтобы давать советы. Но, предположим, вы в большей степени экстраверт, и у вас много знакомых, притом ни одни отношения не кажутся вам особенно глубокими. Возможно, у вас есть родственник, с которым вы в постоянном конфликте и хотите исправить ситуацию, Общаясь с этим человеком, будьте готовы искренне с позиции уязвимости делиться своими переживаниями. Не стремитесь держаться за пустой, поверхностный разговор. Если окажется, что человек хотя бы пытается отвечать вам искренне и смело, примите мои поздравления. Если же он или она не открывается навстречу и не демонстрирует других признаков контактного поведения, понаблюдайте, не проявятся ли какие-нибудь ограничивающие сценарии. Возможно, эта ситуация никогда не изменится, или я чувствую себя глупо, показываю свою уязвимость. Перепишите эти сценарии и не оставляйте попыток найти тех, кто заинтересован в сближении с вами. Все шаги по формированию привычки храбрости направлены как на внутреннюю работу по воспитанию мужества, так и на внешнюю работу по выстраиванию искренних, основанных на доверии, взаимоотношений. Укрепление взаимоотношений. Я пишу эту главу, четко осознавая, что слушатели могут разделиться на два лагеря. Возможно, кто-то из вас считает, что в вашей жизни достаточно поддержки. Следовательно, вопрос, как обрести больше поддержки, кажется почти лишенным смысла. Если это ваш случай, я очень рада, что у вас есть мощные ресурсы в виде прекрасных взаимоотношений. Однако некоторые из вас, возможно, чувствуют себя более одинокими из-за недостатка крепких, устойчивых, поддерживающих взаимоотношений. Возможно, вы кивали в знак согласия, слушая мои примеры отношений ради удобства в предыдущих главах. Возможно, вы считаете себя по большей части интровертами или живете в месте, где сложно найти единомышленников, так как людей мало и выбирать особо не из кого, либо основной массы интересы или ценности кардинально отличаются от ваших. Независимо от того, к какому лагерю вы примкнули, вам по-прежнему доступны более теплые взаимоотношения. Давайте ненадолго вернемся к вашей главной цели и стремлению проявить самое храброе «я». Каждое ваше желание наполнено возможностями установить контакты или расширить свой круг. От кого-то из вас осуществление главной цели потребует большей взаимосвязи с другими людьми. Если, к примеру, ваша самая сокровенная мечта — начать собственный бизнес, вам будет необходимо взаимодействовать с теми, кто разбирается в бизнесе и маркетинге, не говоря уже о том, что вам потребуется умение взаимодействовать с клиентами. Остановитесь на мгновение и заново рассмотрите свою главную цель. Какую пользу вам может принести более тесное общение с искренними, чуткими, заинтересованными в формировании привычки храбрости людьми? Если нужно, возле каждого пункта вашей главной цели запишите, какого рода взаимоотношения вам хотелось бы обрести. Ответив на эти вопросы, Джанель, многодетная мама, осознала, что если она хочет стать менее требовательной к себе, как к матери, ей придется прибегнуть к помощи супруга. Когда на эти вопросы ответила Тейлор, она вспомнила о коллегах-фотографах, которыми восхищается, и с которыми хотела бы подружиться, но боится сделать первый шаг. Чтобы попрактиковаться в укреплении социальных связей и формировании близкого круга, умений, которое является частью формирования привычки храбрости, нужно активно упражняться не только на бумаге, но и во внешнем мире. Тейлор в качестве подопытного выбрала одного конкретного фотографа, а Кэролайн решилась поработать со своим отцом, который в ее жизни по большей части отсутствовал. Четко определите, кто будет вашим подопытным. С кем бы вы хотели установить более тесную взаимосвязь? Кого бы вы хотели узнать лучше? А сейчас маленькое замечание о сопротивлении. Сопротивление сильнее всего, когда люди чувствуют себя наиболее уязвимыми. А отношения — сфера очень хрупкая. Если у вас возникает желание пропустить эту главу или внезапно возникла какая-то причина не выполнять упражнения, потому что они слишком нелепы, знайте, в вас говорит шаблон страха. Создание социальных связей — мощный инструмент, объединяющий все этапы формирования привычки храбрости. Чувство неловкости, абсурдности, легкой тревоги или самого настоящего страха — это просто часть процесса, а потому нужно держать в уме схему — стимул, шаблон, подкрепление. И быть внимательным, если именно эта глава вызывает в жизни упомянутый шаблон. Возможно, прежде чем продолжать работу, вам следует пересмотреть свои цели и стремления — своего самого храброго «я», чтобы напомнить себе, почему так важно не сходить с пути. Взаимоотношения и соединение с телом. Начните формировать привычку быть храбрым в отношениях, соединяясь с телом как с источником информации о том, что кажется истинным или что говорит внутренний критик о вашем подопытном. Не понукайте себя и не торопитесь. Для начала просто наблюдайте за собой в те моменты, когда вы думаете о своем подопытном. Что вы чувствуете, находясь рядом с этим человеком? Какие мысли он у вас вызывает? Не забывая при этом концентрироваться на дыхании и подмечать реакции тела. Поначалу, соединяясь с телом, не ставьте перед собой цели изменить свое поведение. Просто наблюдайте, как вы дышите, когда думаете о подопытном. Меняется ли ваше дыхание? Что происходит с вашим телом? Как реагируют ваши плечи и шея, когда вы представляете, как говорите с этим человеком о своих целях и мечтах? Как реагирует ваше тело, когда вы представляете, будто слушаете этого человека, как он рассказывает о своих целях и мечтах? Комфортно ли вам смотреть ему, ей в глаза, или вас это пугает? Подмечайте любопытство, приятное волнение, ощущение товарищества, полное понимание, стабильность, расслабленность, тяжесть, усталость или тревожность. Просто отслеживайте эти ощущения, фиксируйте письменно и ловите приходящее озарение. Взаимоотношения и слушание без привязки. В одной из предыдущих глав вы учились формировать привычку храбрости через слушание без привязки. Вам нужно было целенаправленно слушать своего внутреннего критика, вместо того, чтобы заставить его исчезнуть. Тем самым вы могли обратиться к его страхам, слабостям и травмам. Слушая критика отстраненно и не принимая его слова за правду, вы могли исцелить его и перестать действовать по навязанным им сценариям. Мысленно проделайте то же самое со своим подопытным. Проверьте, не хочет ли ваш внутренний критик что-нибудь сказать об этом человеке или о том, стоит ли узнать этого человека лучше. Если у вас есть страхи, мешающие укреплять взаимоотношения, или внутренний критик имеет к вам какие-то претензии, позвольте им выйти на свет. Запишите пришедшие на ум утверждения, а затем проработайте их на третьем этапе. Переиначьте ограничивающие сценарии. Ваши сценарии о взаимоотношениях. После соединения с телом и слушания без привязки самое время начать отслеживать глубинные сценарии, которые мешают вам сблизиться с человеком. Вы отстраненно выслушали внутреннего критика. Какие же сценарии вам удалось выявить? Какие критические суждения не позволяют вам открыться этому человеку и другим людям? Какие ограничения, присущие вам, по мнению внутреннего критика, заставляют вас чувствовать себя глупо и одиноко? Вот некоторые распространенные сценарии, которые я слышу от клиентов. Сценарии, которые мешают близости и возможности поделиться своими трудностями или радостями. Не хочу нагружать других своими проблемами. Мне неловко и стыдно, когда я слишком возбужден и взволнован. Поэтому прежде чем поделиться хорошей новостью с другими людьми, я обычно заставляю себя успокоиться. Они просто начнут меня жалеть. Ненавижу, когда меня жалеют. Я почувствую себя глупо, если они узнают, какой беспорядок творится в моей жизни. Если я пойду с ними на контакт, расстроенная и усталая, они решат, что я всегда такая. Не знаю, примут ли меня, если я расскажу правду о себе или о том, что чувствую. Они станут выискивать все мои ошибки и недостатки. Слишком неприятно открываться, рассказывать о себе больше, а в ответ получить тишину и почувствовать, что люди, которым я открылась, не поняли меня. Я уверена, меня не поймут. Помните, что сценарии очень-очень убедительны. В них содержатся наши представления о том, как устроена действительность. Когда я боялась, что мой первый онлайн-тренинг не удался, почему я так долго не делилась ни с кем своими страхами? Лишь позже меня озарило. Причины были те, которые я уже перечислила. Я не хотела, чтобы кто-то думал, будто со мной придется нянчиться, будто я источник проблем или полная неудачница, только потому, что решилась рассказать о своем мнимом провале в одной конкретной области. Я боялась открыто говорить о своих страхах и не услышать в ответ ничего, или слова «ты должна была сделать лучше». Я была поймана в ловушку, в капкан классического шаблона перфекциониста. Мой сценарий, что я не могу избежать всего самого худшего, казался более чем реальным. Я снова неосознанно попала в его власть, пока подруга прямо не указала мне на это. По тому же принципу срабатывал шаблон страха мученика, согласно которому говорить о своих трудностях — проявление эгоизма. И этот сценарий тоже казался очень правдивым. Человек с шаблоном пессимиста может быть убежден в том, что устанавливать контакт бессмысленно. Люди с шаблоном диверсанта готовы устанавливать контакт, но саботируют этот процесс, выбирая людей, которые едва ли способны оказывать поддержку. Также диверсант может завязывать отношения с неосознанным или явным намерением сделать так, чтобы кто-то решал проблемы за него. Подумайте о шаблонах страха, о которых шла речь ранее в этой аудиокниге. Как эти шаблоны могут влиять на вашу готовность открыться людям? Настало время выявить, а затем переписать эти ограничивающие сценарии так же, как вы делали в предыдущей главе. Вот несколько примеров. Не хочу нагружать других своими проблемами. Мои проблемы не груз, и я заслуживаю поддержки. Мне неловко и стыдно, когда слишком возбужден и взволнован, поэтому прежде чем поделиться хорошей новостью с другими людьми, обычно я заставляю себя успокоиться. Иногда возбуждение сопровождается неловкостью, потому что оно очень искреннее и настоящее. Я могу раскрыться другим людям со всех сторон. Они просто начнут меня жалеть. Ненавижу, когда меня жалеют. Не знаю, станет ли кто-то меня жалеть. Меня это не касается. Я могу выбрать других людей, которые поддержат меня, если почувствую, что кто-то меня жалеет. Я почувствую себя глупо, если они узнают, какой беспорядок творится в моей жизни. Я не глупа. Я просто уязвима. В жизни каждого есть место беспорядку. Если я пойду с ними на контакт расстроенная и усталая, они решат, что я всегда такая. Я могу дать им понять, что я не всегда такая. Просто я сейчас огорчена. Не знаю, примут ли меня, если я расскажу правду о себе или о том, что чувствую. У меня хватит сил выйти из любых отношений, где меня не принимают таким, каков я есть. Я наверняка сумею построить новые отношения. Они станут выискивать все мои неудачи. Если некий человек станет выискивать все мои неудачи, возможно, это поможет мне сблизиться с ним. Слишком неприятно открыться, рассказать о себе больше, а в ответ получить тишину и почувствовать, что люди, которым я открылась, не поняли меня. Я уверена, меня не поймут. Я намерена выстроить отношения с храбрыми людьми, которые действительно все поймут. В мире миллиарды людей, а значит, кто-то где-то меня поймет. Запишите ограничивающие сценарии, которые вам удалось выявить, и начните их переделывать. Помните, погружаться в переписывание сценариев стоит лишь в том случае, если вы сами этого искренне хотите. Делайте эту работу не спеша, понемногу, в позитивном ключе. Пора устанавливать контакт. Теперь, когда вы знаете, как формировать привычку храбрости в отношениях с подопытным, пришло время непосредственно попрактиковаться в создании социальных связей. С чего же начать? Ранее вы составили список людей, которым, как вам кажется, присущи такие черты, как ранимость, сострадание, оптимизм, доброта и способность проявлять участие. Это люди, которые, так сказать, на вашей стороне в том, что касается храбрости и верности своим истинным желаниям. Наконец настало время установить контакт с этими людьми. Вместо того, чтобы ждать, пока они сделают первый шаг и предложат вам участие или сострадание, найдите способ преподнести им эти дары. Предложите свое дружеское участие, оптимизм, сострадание, поддержку или обстановку безопасности, где они смогут раскрыться. Вы можете начать диалог, просто предложив собеседнику рассказать, что у него нового, и выслушав его. Также можно дать ему понять, что вы его цените за тот или иной поступок или качество. Еще один вариант — задать вопрос, которым впервые со мной поделились Рич и Ивона Дутра Сент-Джон, сооснователи знаменитой организации Challenge Day. «Зная я тебя по-настоящему, что я знала, знал бы о тебе». Если вы поняли, что ваша цель не в укреплении существующих отношений, а больше в создании новых, начните практиковать общение, основанное на храбрости, с каждым, кто встречается на вашем пути. Отнеситесь к этому как к личному вызову. Спросите кассиршу, как у нее дела. Искренне загляните ей в глаза. Когда коллега рассказывает о своих тревогах, покажите, что понимаете его или ее чувства. Одиночество может быть как сценарием, так и выбором. Вы знаете способы противодействия сценариям. А теперь знаете еще и способы сделать взаимоотношения своим выбором. На мой взгляд, создание более глубоких взаимоотношений — это один из самых решительных шагов, которые мы когда-либо совершали. Сложные отношения. Мы поговорили об отношениях ради удобства и об отношениях, основанных на храбрости. Но эта глава была бы неполной без раскрытия темы сложных отношений. Когда я беседую со своими клиентами о том, почему они неохотно позволяют другим открыто наблюдать за своими изменениями, слышу нечто вроде «мой муж, мама, тесть, начальник и так далее никогда меня не поддержит». Он-она будет опускать саркастические замечания. Всякий раз, как я заговариваю о своей большой мечте, он-она называет мне все причины, почему эта мечта неосуществима. Он-она перечисляет всех тех, кто пытался, но потерпел неудачу. Он-она призывает меня быть реалистом. Я стараюсь не подпускать к себе этого человека, но спустя какое-то время мне начинает казаться, будто он-она говорит правду. Как сохранить мотивацию, если я даже не могу привлечь людей на свою сторону? Большинство моих клиентов обнаружили, что, воплощая свое самое храброе «я», они также становятся зеркалом для тех, кого встречают на жизненном пути. Когда мы совершаем смелые шаги, другие люди неизбежно сравнивают нас с собой. Почему я никак не брошу эту изматывающую работу, чтобы построить карьеру своей мечты, а она бросила и построила? Почему я не пишу книгу, которая, я точно знаю, живет во мне, а она пишет? Почему я не занимаюсь волонтерством во имя того, во что верю, как она? Возможно, вы наблюдали за кем-то, кто совершает смелые поступки, и это вдохновляло вас следовать за своей мечтой. Однако те, кто наблюдает за вами в подобной ситуации, могут почувствовать себя незащищенными, и это чувство в некоторой степени нуждается в понимании. Вы должны помнить о сострадании, не гася, однако, своего пламени и не отвергая свою мечту ради того, чтобы этим людям было комфортно. Даже находясь в трудных отношениях, вы можете преодолевать возникающее препятствие благодаря привычке быть храбрым, для начала перестав зависеть от мнения других людей. Независимость от мнения других людей. Перемены, которые вы осуществляете, чтобы жить более храбро и искренне, возможно, будут встречены окружающими со странной смесью одобрения и осуждения. Иногда людям, от которых вы больше всего ожидаете поддержки, будет очень трудно наблюдать за тем, как вы меняетесь в лучшую сторону. В результате смельчаки-реформаторы пытаются скрыть или умолить свои перемены, что, конечно, не работает. Наша настоящая потребность — найти способ быть честными с собой, не утрачивая при этом взаимосвязи с другими. Как вы поступаете, когда хотите изменить свою жизнь, но знаете, что окружающие, вероятно, осудят эти перемены? Хорошее ли решение просто стать равнодушным к их мнению? Я бы сказала, не очень. Люди, утверждающие, будто им все равно, что о них думают другие, по правде лишь усердно притворяются. В глубине души чужое мнение им по-прежнему важно, а попытки притворяться безразличными истощают их так же, как и попытки притворяться бесстрашными. Я предлагаю нечто иное. Равно как не нужно полностью избавляться от страха, так и не стоит полностью избавляться от обиды, совершенно естественной для человека реакции на то, что кто-то вас не принимает. Вместо этого предлагаю встречать обиду с открытым забралом, прорабатывать ее и давать себе установку, благодаря которой у нас снизится зависимость от чьей-либо похвалы или одобрения. Будем откровенны. Оставаясь самими собой и позволяя другим видеть зарождение вашего нового храброго «я», временами вы, возможно, будете чувствовать себя неловко и уязвимо. Если ваши родственники явно вас осуждают, трудно оставаться искренними, мужественными и откровенными. Вот почему мы будем рассматривать то, что я называю скрытным поведением, поведением, которое способствует возникновению недоверия в отношениях. В конце концов, вы не можете влиять на то, что другие люди думают и говорят о переменах, происходящих в вашей жизни. Но вы можете сделать сознательный выбор в пользу верности своим решениям и практиковать поведение, которое способствует доверию, нежели прятаться от себя настоящих. Скрытное поведение. Когда вы демонстрируете скрытное поведение и не позволяете другим по достоинству оценить свое самое храброе «я», вы можете оказаться между двумя крайностями. На одном полюсе люди в конце концов решаются заявить о себе настоящих и о своих стремлениях, но некоторая степень скрытного поведения все же им свойственна. Быть может, они стесняются говорить о своих успехах, временами боятся быть непринятыми полностью или следуют за мечтой, но испытывают сомнения, находясь во власти внутренней борьбы и сопротивляясь прежде всего самим себе. На другом полюсе скрытное поведение может проявляться в виде умаления или отрицания своих стремлений в ответ на интерес других людей к вашим делам. При этом вы склонны вести двойную жизнь в зависимости от того, кто с вами рядом, и совершенно не способны устанавливать контакт, когда сталкиваетесь с трудностями. Скрытное поведение, равно как и многие другие аспекты нашей повседневной жизни, может войти в привычку, которую мы не всегда осознаем. Вот лишь несколько примеров скрытности. Вы избегаете близости, когда вам грустно или тревожно. Если кто-то видит вас в такие моменты, вы смущаетесь и чувствуете себя беззащитными. Вы объясняете свое поведение так: «Я не хочу причинять неудобства другим людям». Но на самом деле вы демонстрируете скрытность. Вы замечаете, что стараетесь подстроиться под людей, которые в данный момент вас окружают. Вы держите свое мнение при себе и постоянно оцениваете, насколько можно раскрыться перед другими людьми. Вы активно, намеренно пытаетесь скрыть те свои черты и особенности, которые могут быть не приняты другими людьми. Например, тоску по творчеству, борьбу с алкогольной или наркотической зависимостями, свои сексуальные предпочтения или брак, неуклонно приближающийся к разводу. Пообщавшись с кем-либо, вы беспокоитесь, не сказали, не сделали ли что-то не так. Вы сделаете все возможное, дабы избежать конфликта в отношениях, в том числе станете умалчивать о том, что вас огорчает, ведь вам кажется, что если вы будете честны и открыты, отношения не выдержат. Вы либо вовсе не притрагиваетесь к алкоголю, чтобы сохранять контроль над собой в присутствии других — одна крайность. Либо пытаетесь расслабиться с помощью алкоголя или наркотиков, а без этого вовсе не способны расслабиться — другая крайность. В таком случае нужно исследовать намерения и сценарии, стоящие за употреблением или неупотреблением. Вы не верите, что человек, который вами недоволен, скажет об этом, и вы вместе разрешите ситуацию. Вам кажется, если человек вами недоволен, то вашей дружбе конец. Вы стесняетесь говорить правду, поэтому то, как вы изображаете свою жизнь в социальных сетях, не соответствует действительности. В социальных сетях вы кажетесь более счастливыми и довольными жизнью, чем на самом деле. Люди идут на контакт в поисках общения с вами, но вы не спешите отвечать тем же из-за чувства неловкости. Во всех примерах, приведенных ранее, люди на индивидуальном уровне пытаются выработать в себе привычку храбрости. Но если они по-прежнему ведут себя скрытно, их страхи, например, «я недостаточно», обретают новую почву. «Я настоящий не смогу соответствовать ожиданиям других людей. Поэтому, чтобы быть достаточно хорошим для других, я буду вести себя приемлемым для них образом». Остановитесь на мгновение. Соединитесь с телом. Переслушайте список названных ранее способов проявления скрытности и спросите себя, какие из них я использую. Из моего опыта обсуждения этого явления с множеством людей следует, что степень сокрытия своего самого храброго «я» в отношениях напрямую зависит от того, насколько глубоко и часто подрывалось доверие. Человек, который познал крайнюю степень подрыва доверия, например, столкнулся с насилием, или находился в манипулирующих отношениях, с наибольшей вероятностью будет скрывать свое самое храброе «я» и концентрироваться на том, как он выглядит в глазах окружающих. Это не означает, что скрытному поведению способствует лишь крайне негативный опыт подорванного доверия. Мы прячем свою истинную сущность или умаляем происходящие в нашей жизни перемены, желая сохранить баланс в отношениях, избежать критики или насмешек, либо для того, чтобы нас воспринимали всерьез. Особенно в контексте нашей деятельности или на рабочем месте. Мы скрытничаем, потому что жизнь в определенный момент показала нам, что реакция других людей может причинить боль, а за демонстрацию своей истинной сущности приходится платить. Вы наверняка понимаете, что физически среди коллег-зубоскалов вы в безопасности. Но под градом офисных сплетен и унижений на совещаниях вы чувствуете свою эмоциональную незащищенность. Допустим, вас совершенно не беспокоит то, что теща заденет ваше самолюбие, когда вы будете проходить мимо. Но если вы точно знаете, что в любой момент она может сделать вас объектом насмешки, вы не будете чувствовать себя рядом с ней комфортно. В отношениях с самими собой и с другими людьми мы можем практиковать поведение, направленное на доверие, или поведение, которое порождает недоверие. Поведение, порождающее недоверие, похоже на танец, который выглядит примерно так. Когда мы не доверяем себе или другим, нам сложно почувствовать себя в безопасности, и тогда мы скрытничаем. Из-за скрытного поведения нам становится труднее доверять себе, а другим становится трудно доверять нам. А чем труднее нам доверять самим себе или другим людям доверять нам, тем выше вероятность скрытного поведения с нашей стороны. И так без конца, по замкнутому кругу. Например, начальник вам не доверяет и потому контролирует каждый ваш шаг. Вас такое отношение обижает, и вы перестаете верить в способность своего начальника быть хорошим руководителем. Пока один человек ждет от другого, что тот изменится и заслужит доверие, обе стороны пребывают в оппозиции, отчего доверию зародиться еще сложнее, поскольку каждый ждет, что другой пойдет навстречу первым. Если вы когда-либо участвовали в подобном танце, то знаете, что иногда доверие двух людей друг другу может быть разрушено настолько, что даже если вы протягиваете руку в знак примирения, человек думает, будто вы держите его за дурака. Но как же остановить этот танец? Мы не можем влиять на других людей или на их реакции, поэтому нужно менять ситуацию, прорабатывая сценарии, которые побуждают нас скрытничать. Затем нам следует переписать эти сценарии и заменить скрытность стремлением устанавливать контакт. Повторю, вы не в силах повлиять на людей или на их реакцию. То есть вы не властны над тем, будут ли другие люди рады происходящим с вами переменам. Но вы в состоянии контролировать свое желание отредактировать себя в угоду их комфорту. Вспомните, как вы притворяетесь и подстраиваетесь под окружающих. Как вы меняетесь в окружении людей, которые вас критикуют, а в окружении тех, кто вас не поддерживает, а среди тех, кто по большей части настроен негативно? Подстройка своего поведения, сдерживание себя и принятие решений на основании чужого мнения — это последняя преграда, которую нужно разрушить на пути от заточения в шаблоне страха к жизни под флагом мужества. Наш внутренний критик и страхи создают сценарии, в которых чье-то осуждение будет невыносимым. Близкие люди нас покинут, если узнают правду, или наш брак не выдержит трудного, но столь необходимого разговора. Сценарии скрытного поведения. Поразмышляйте немного над следующими подсказками, которые помогут вам выявить сценарии, мешающие искренности. Я называю их сценариями скрытного поведения. Запишите вопросы и свои ответы на листе бумаги. Первое. Трижды задайте себе следующий вопрос. Каждый раз, спрашивая себя, остановитесь и сделайте глубокий вдох. Когда зададите его трижды, начните писать ответ. Не подвергайте свои ответы цензуре, даже если они кажутся вам лишенными смысла. Если в какой-то момент почувствуете, что не можете сформулировать, прервитесь, закройте глаза и снова задайте себе тот же вопрос. Вопрос звучит так. Где и как проявляется мое скрытное поведение? Второе. Закончите следующую фразу. Я не могу быть собой рядом с... потому что... Третье. Закончите следующую фразу. Не знаю, справлюсь ли я, если случится... потому что... Четвертое. Закончите следующую фразу. Я перестану людям нравиться, если они узнают, что я... потому что... Пятое. Закончите следующую фразу. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал о... материальных проблемах, большом желании сменить род деятельности, сексуальных пристрастиях, о совершенной мною ошибке, о противоречивом поступке. 6. Закончите следующую фразу. «Больше всего я притворяюсь тем, кем на самом деле не являюсь. Когда? Потому что?» Записали ответы? Теперь пришло время выжать из них точные, простые фразы, чтобы вычленить стоящие за ними сценарии. Например, если в ответ на вопрос номер 2 вы указали множество разных причин, почему не можете быть собой, попытайтесь упростить фразу, чтобы она выглядела, например, так. «Мой сценарий, согласно которому я не могу быть собой, когда сталкиваюсь с трудностями». Или, если на вопрос номер 5 вы ответили нечто вроде «Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал размеры наших долгов». Предложение можно перефразировать так. «Мой сценарий, по которому я не могу быть собой, если моя семья по уши в долгах». Фразы должны быть составлены четко от первого лица, поскольку работа над сценариями о том, что люди думают о вас, принесет больше пользы, нежели попытки изменить чужое мнение. После того, как вы переписали эти утверждения по вышеприведенной структуре, «я не могу быть собой», в вашем распоряжении окажется список сценариев, лежащих в основе побуждений к скрытному поведению. Соединитесь со своим телом. Что вы чувствуете, перечитывая список? Какие сценарии правдивы настолько, что у вас перехватило дыхание? Последний этап этого процесса заключается в исследовании каждой фразы на наличие возможного сценария и переписывании сценариев, которые для вас верны. Вспомните способы подобного переписывания из предыдущей главы и знайте, что не нужно заворачивать трудную или неприятную ситуацию в блестящий фантик. Напротив, переписывание сценариев предполагает честный взгляд на вещи и прогресс. Вот несколько примеров. «Я не могу быть собой рядом с предвзятыми людьми. Я стремлюсь избежать контакта, когда нахожусь рядом с предвзятыми людьми. Я могу решить, насколько стоит доверять предвзятым суждениям. Если нужно, я могу игнорировать чужие предвзятые суждения. В ответ на предвзятое суждение я могу вежливо попросить человека перефразировать его. Я не могу быть собой, если я по уши в долгах. Я начинаю осознавать, с каких пор деньги стали неотъемлемой частью меня. Я могу спросить себя, кем бы я была, был без этого долга, и попытаться стать таким, такой прямо сейчас. Я могу придумать, как, несмотря на долги, жить счастливо. Я готова позволить людям узнать, что у меня долги, но я твердо намерена выбраться из этой ситуации. Я выбираю не стыдиться своих долгов. Я могу гордиться тем, что пытаюсь исправить свою финансовую ситуацию. Верим ли мы в свою способность противостоять критике или демонстрируем скрытное поведение в отчаянных попытках ее избежать, зависит исключительно от наших сценариев. Степень доверия к себе и умение управлять реакцией других людей неразрывно связаны с тем, насколько вы готовы отдаться во власть сценариев. Вы заслуживаете права быть полновластным хозяином своей жизни и своих решений, а также ощутить полную свободу быть самим собой, не страшась чужих мнений и слов. Восстановление отношений. Чтобы побороть скрытность, как я уже говорила ранее, мы должны выявить, опровергнуть и переписать сценарии, подталкивающие нас к подобному поведению, а затем сделать шаг навстречу людям. В связи с этим предлагаю перевести задачу по проработке сложных отношений из разряда теории в практику. Чтобы применить новые знания, не нужно ждать очередного разговора с человеком, который вас осуждает. Выполняя приведенные в данной главе упражнения, вы думали о своем подопытном. Доделайте все упражнения, которые остались незавершенными. Подумайте о выбранном вами человеке и соединитесь со своим телом, так как сочтете нужным. Затем выслушайте мнение внутреннего критика об этом человеке или о вашем общении. Понаблюдайте, какие сценарии проявятся, и незамедлительно начните их переписывать. И, наконец, определите, в каких формах контактного поведения вам следует попрактиковаться с этим человеком. Например, практикуйте уязвимость. Взаимодействуя с этим человеком, будьте честны в своих словах и поступках. Оптимизм. Примите решение сохранять оптимизм и верьте в возможность благоприятных перемен в отношениях. Участие. Пообещайте себе, что вы не станете давать этому человеку советы. Сострадание. Подумайте, как можно проявить к этому человеку сострадание. Конфронтация с позицией добра. Если вы сопротивляетесь восстановлению границ, а человек ударяется в критику, попробуйте прибегнуть к конфронтации с позицией добра, оформив свою мысль в простое утверждение. Как я понимаю, вариант не очень хороший. Или будьте добры к себе. Не пора ли вам перестать защищаться и открыться, проявив сострадание, оптимизм или участие? Практикуйте контактное поведение с этим человеком с позиции искреннего желания познать ценность жизни по принципу храбрости, не ожидая результата или что человек изменится. В предыдущих главах вы практиковали отстраненное слушание своего внутреннего критика, стараясь не принимать его слова за правду. Если вы пытаетесь наладить отношения, особенно те, которые никогда простыми не были, используйте тот же самый инструмент. Вот пример. Родственник спрашивает, как ваши дела. И вы вместо того, чтобы умалять свои успехи и прятаться за фразой «прекрасно, весь, вся, в работе, как обычно», решаете полностью раскрыться. Вы отвечаете «я подумываю сменить работу». «Пожалуй, я готова уволиться и скоро найду что-нибудь новое». Сначала ваш родственник говорит «сейчас не время для экспериментов, дела в экономике обстоят просто ужасно». Потом он переходит к явной критике. «Ты столько денег потратила на MBA? Поверить не могу, что ты собираешься сделать такую глупость, полностью сменить сферу деятельности». Если бы на месте родственника был внутренний критик, вы бы ему сказали «повтори, пожалуйста». Потому что внутренний критик — это часть вас, а вы хотите управлять тем, что творится в вашей голове. Но в реальной жизни вы не можете заставить людей перефразировать сказанное или изменить их поведение. Когда речь идет о друзьях или родственниках, которые вас не поддерживают, не понимают или критикуют, у вас есть два варианта. Во-первых, вы можете попытаться поговорить о своих чувствах и напрямую предложить вместе найти точку понимания. Либо вы соглашаетесь с тем, что поведение человека останется неизменным, и обозначите границы, необходимые для того, чтобы позаботиться о себе, обезопасившись от негативного влияния. Когда Джанель заговорила с мужем о своей непомерной усталости и попросила его о помощи, он поначалу был настолько огорошен самой идеей взять на себя больше домашних обязанностей, что даже слышать об этом не хотел, и точка. Джанель перестала выполнять ту работу, которую муж мог сделать сам. Потом она также поступила со своими детьми, чтобы муж понял, она намерена бороться за свое личное время и пространство. Этого было достаточно, чтобы усадить супруга за стол переговоров, в ходе которых они вместе могли бы обсудить более адекватное разделение обязанностей. Кэролайн, напротив, почти не общалась с отцом, и ее задача заключалась преимущественно в том, чтобы установить с ним контакт и понять, хочет ли он более тесного общения. Несколько попыток достучаться до него оказались безуспешными, отчего Кэролайн поначалу было очень больно. Однако, поработав какое-то время над своими чувствами к отцу и оплакав отношения, которых никогда не было, Кэролайн переписала прежний сценарий, в котором из-за отсутствия отца ее жизнь была в каком-то смысле неполной. Она поняла, что не знает, была ли ее жизнь труднее без него. А если принять во внимание реакцию отца на попытки наладить отношения, возможно, ей и вправду было лучше без него. Это лишь два примера того, как люди могут проработать сферу взаимоотношений в своей жизни. Всякий раз, когда вы считаете, что отношения можно наладить, задействуйте привычку храбрости. Соединитесь с телом, что позволит вам глубоко дышать и сохранять ясность ума во время трудного разговора. Выслушайте непредвзято все, что говорит собеседник. Например, если он не согласен с вами или не хочет делать по-вашему, непредвзятость — это наилучший выход. Поймите, что как ведомые чувством незащищенности критики могут обесценить ваши идеи, так и люди, которые вас очень любят, порой бывают упрямы, когда дело касается их страхов и уязвимости. Иногда люди нас критикуют, потому что боятся за нас. Вы можете взаимодействовать с теми, кто, как и вы, стремится к теплым отношениям, точно так же, как взаимодействуете с критиками, не избегая, не угождая и не нападая. Перепишите ограничивающие сценарии про себя или про возможность-невозможность взаимоотношений. Вы можете даже переписывать свою реакцию на тех, кто вас не поддерживает. Вот лишь несколько примеров. Ты много говоришь о том, что может пойти не так. Я тоже много думала об этом. Но лучше бы мы поговорили и о положительных возможностях. Когда ты говоришь, будто я изменилась, в твоем голосе слышится доля критики. Так ли это? Я рада происходящим со мной переменам, и мне очень хочется, чтобы ты меня поддержала. Мне хочется уважать твое мнение, и сейчас я его услышала. По-настоящему услышала. Я выслушала тебя внимательно, и я по-прежнему думаю, что принятые мной решения самые лучшие для меня. И последнее. Постоянно стремитесь устанавливать контакт. Не избегайте его. Позвольте себе сбросить маску и откройтесь. Предлагайте участие, прежде чем дать совет. Иными словами, проявляйте к людям такое отношение, какого хотели бы к себе. Если люди не готовы уважать происходящие с вами перемены, возможно, вам придется принять ряд трудных, но смелых решений. Решения могут быть таковы. Вы можете ограничить общение с этими людьми, не переставая, однако, быть собой. Вы можете ограничить контакты с ними, либо общаясь реже, либо выбрав определенный способ связи. Например, переписку по имейлу или общение по телефону вместо встреч. Вы можете быть рядом и без недовольства говорить о важности доброжелательного общения. Возможно, вам придется спокойно, но твердо сказать о том, что сейчас не лучшее время для продолжения разговора, но вы готовы возобновить диалог, если общение будет доброжелательным. Возможно, вам придется спокойно, но твердо сказать о том, что вы приняли решение прекратить отношения. Вы можете решить, что как бы человек ни вел себя с вами, вы будете относиться к нему с любовью и состраданием. Когда мои клиенты пытаются выбрать вариант поведения, они часто спрашивают меня, как узнать, какое решение верное. Я не могу ответить на этот вопрос, но предлагаю им, прежде чем окончательно прервать отношения, прибраться в своем дворе. Перемены могут начаться с простых слов. «Эй, кажется, у нас что-то не так. Давай обсудим это». Если вы готовы ощутить более тесную взаимосвязь с окружающими и встречать тех, кто, как и вы, идет по пути к отважной жизни, начните использовать в своих отношениях 4 этапа формирования привычки храбрости. Соединяйтесь со своим телом и будьте честны по поводу того, что вы чувствуете. Идентифицируйте своего внутреннего критика и критику других людей в ваш адрес. Сохраняйте непредвзятость. Найдите ограничивающие сценарии про других и про самих себя и перепишите их. И, наконец, налаживайте связь и расширяйте круг единомышленников через поведение, отражающее ценность храбрости. Волновой эффект. Трудные разговоры — не единственная арена для отработки привычки храбрости. Джанель, мать троих детей, сообщила интересную новость. Кейт, вы когда-нибудь работали с детьми? Я научила этому своих детей. И Джанель рассказала, как в один особенно суматошный день, улаживая трехсторонний конфликт между двумя старшими детьми, она вдруг умолкла и закрыла глаза, чтобы соединиться с телом. Тогда один из сыновей спросил, что она делает. «Прислушиваюсь к своему телу», — объяснила она. «Я так делаю, когда напряжена, и мне нужно расслабиться». «Я тоже хочу попробовать», — сказал сын. То, что произошло потом, бесконечно удивило Джанель. Она объяснила детям, что в следующий раз, когда между ними возникнет ссора, каждый должен остановиться и соединиться с телом, а потом выслушать другого. И если тот говорит нечто недоброе, нечто вызывающее тревогу, грусть или обиду, нужно попросить. «Повтори, пожалуйста». Когда сын спросил Джанель, как быть, если другой все равно вредничает, она задумалась на мгновение, не зная, что ответить. Но потом со всей отчетливостью поняла, как объяснить сыну суть переписывания ограничивающих историй. Иногда люди сердятся или нарочно провоцируют нас, но мы можем и потерпеть. Это не означает, что мы не любим таких людей или что они нам уже не друзья. Потом Джанель заговорила о близости, напомнив сыну о том, что он всегда может поиграть с кем-то другим или прийти к ней, чтобы обо всем поговорить. Люди, с которыми я работала, также использовали различные аспекты привычки храбрости, чтобы улучшить отношения в браке не только в период конфликта. Тейлор, недавно вышедшая замуж за Бена, однажды поделилась со мной, что он стал проявлять невероятное любопытство по поводу ее сеансов коучинга. Она рассказала ему о 4 аспектах привычки храбрости. И эти разговоры продолжались вечерами за ужином. Супруги решили начинать каждый прием пищи с концентрации на дыхании и на пребывании друг с другом. Бен склонен уходить от общения, когда нервничает из-за работы. Поэтому супруги заключили договор о том, что Бен в трудные дни будет более контактным, позволяя Тейлор знать, о чем он думает. Тейлор же, в свою очередь, будет выслушивать мужа с участием, но без советов. Он терпеть не может, когда ему дают советы. Когда Бен по-настоящему поверил, что его слушают и слышат, он раскрылся, и они с Тейлор ощутили большую близость друг к другу. Даже когда кто-то один решает практиковать привычку храбрости, запускается волновой эффект. Первые 3 аспекта помогают вам провести внутреннюю работу, тогда как создание социальных связей позволяет сделать отважную жизнь реальной. Самое главное, для этого не нужно никого преобразовывать. Достаточно научиться видеть ценность мужества и проявлять свое самое храброе «я», а другим людям станет интересно, что же делает вас такими счастливыми и полными жизни. Они тоже захотят преодолеть страх и неуверенность в себе и будут стремиться постичь этот процесс. Несмотря на то, что вопросы, с которыми клиенты, преимущественно женщины, приходят на коучинг, носят глубоко личный характер, они также коренятся в глобальных проблемах, стоящих перед нашим обществом. Джанель переутомилась под грузом забот, сопряженных с материнством, отчасти из-за того, что наше общество ожидает от женщин бесконечного самопожертвования, не предоставляя матерям достойных условий, материальной и моральной поддержки. История Кэролайн, потерявшей одного из родителей и не по своей вине оказавшейся в неподъемных долгах, сближает ее с многими людьми, которым не к кому обратиться за помощью и которые совершенно беззащитны, когда происходит самое худшее. Если учесть эти факты, может показаться, будто индивидуальная работа — это лишь временное решение более серьезной проблемы, с которой необходимо что-то делать. Однако я бы возразила, что в этом случае не учитывается важность индивидуальной работы, необходимой для усовершенствования вашей способности быть среди людей. Кроме того, нам нужны инструменты для проработки своих личных страхов, страхов больших перемен. Мы можем оглядеться вокруг и увидеть то, что нам очень хочется изменить в мире, но наш внутренний критик застрял в шаблоне пессимиста и говорит: «Проблема слишком серьезная. Будь реалистом. Ты ничего с этим не поделаешь». Лишь когда каждый из нас станет по-настоящему храбрым, мы сможем создать мир, где люди готовы встретиться со страхами лицом к лицу, не избегая трудных вопросов и действуя вопреки сомнениям. Что дальше? Вы прошли огромный путь. В этой главе вы сделали заключительный шаг к формированию привычки храбрости, думая о том, как внедрить главную цель и стремление к переменам в свою жизнь. Я искренне надеюсь, что вы сделаете еще всего один шаг, сближаясь с людьми и обретая единомышленников. Пожалуйста, найдите возможность присоединиться к онлайн-сообществу «Привычка быть храбрым». Это группа замечательных людей, преданных и верных своему делу. Чтобы узнать, как стать участником группы, перейдите по ссылке www.yourcourageouslife.com courage-habit. Когда присоединитесь, не постесняйтесь представиться и рассказать, с каким разделом аудиокниги вы в данный момент работаете и что для себя отметили. Там вы встретите великое множество людей, которые жаждут взаимоотношений, основанных на храбрости. Если вы дослушали до этого места, думаю, вы один из нас. Также можете рассказать, какие разделы вам даются особенно тяжело. Будем рады помочь. Если поделитесь с нами чем-то, от чего испытываете гордость, мы с удовольствием вас поздравим. И еще раз напомним, что большие смелые мечты осуществимы, и вы тому подтверждение. А вот заключительный этап этого процесса, отражающий мою работу с клиентами на сеансах коучинга. Дайте себе время вернуться и проанализировать пройденный путь. Ощутите завершенность части процесса. В следующей главе у вас будет возможность выявить все оставшиеся моменты, в которых вы сдерживаете себя. Кроме того, я побуждаю вас сосредоточиться на гордости за то, чего вы достигли. Сделайте вдох. Давайте немного поговорим о том, какие вы замечательные и как далеко продвинулись.